лежит на белом песчаном дне реки и играет с рыбешками. Сказывают, что пиара лежит на белом песчаном дне реки и играет с рыбешками. А пиара все поет и поет, а пиара все поет и поет. Она